Ольга Баянова. Записано побыличкам деда Матвея. Январская сказка. Часть вторая. Тут хозяин саней подошел, глянул и охнул. Да ведь это пацанята, что по дороге у деревни мне попались. Так и есть. Крючком зацепились за сани, прокатиться хотели. Видать, когда спохватились, то я уже наверх поднялся. Опаздывал, надо было путь сократить. Замерзли-то как? Еще бы чуть-чуть и все. А сам тем временем усадил их в свои сани, скинул с себя шубу, накинул ее на ребят, подоткнул с боков. Те сразу угрелись, в сон потянуло. Не заметили, как и задремали. Но сквозь дремоту слышат, что как бы советуются двое, что с ними теперь делать. Тот, который Мороз Иванович, как бы извиняется за свою промашку. «Домой-то я теперь их отвезти не успею», — говорит. «Скоро все начнется. Разве в санях оставить, чтобы спали до утра? Да Серого попросить покараулить? Что ты скажешь, Велес?» «Ну что тут скажешь? Неизвестно, что другие скажут. Ведь скоро тайны всякие начнутся, которые людям знать не положено». «Ха! А впрочем...» Вроде как бы засмеялся, совсем как мальчишка-проказник, когда собирается над старшими подшутить. «Сделаем-ка мы вид, что никого не видели и ничего не знаем. А пацаны такое действо на всю жизнь запомнят и внукам будут пересказывать». «Да, Велес, любишь ты шутки шутить, и меня еще впутываешь». «Да полно, Мороз Иваныч, то я тебя и твои зимние шутки не знаю». И оба уже не засмеялись, а захохотали. «Тогда сделаем так. Сани в сторонку под ель отодвинь, чтобы никто не наткнулся, да гостей твоих не увидел. Пусть пока поспят под твоей шубой, отогреются, а потом я сам выберу время, потолкую с ними. Тогда и решим все окончательно». «Ладно, так и сделаем. Но сейчас пошли, пока никто не видит и не слышит, что мы тут говорим. Все уже собираются». И оба ушли. И Велес, бог трех миров, и Мороз Иванович, которого люди звали попросту Дед Мороз. Считается, что северный лес спит себе зимним сном, ничего не видит, ничего не слышит, и звери тоже спят, зарывшись в снежное одеяло. Но все на самом деле не так. Сквозь мохнатые лапы елей лес следит за тем, что же происходит на его поляне. Верхушками кедров присматривает за воротами внавь, опалой листвой и прошлогодними хвойнами маскирует открытые врата прави, чтобы черные порождения хаоса, навьи, заплутали этими волшебными ночами. Лес зорко охраняет свои владения, готовый всегда помочь и богам, и людям. А пока что на поляне собрались боги и волхвы. Здесь дружески беседуют Чернобог и Белобог. Вий, воспитавший Велеса, занял место рядом с воспитанником. Мака ж, богиня судьбы, особенно красива в эту ночь. Здесь и Лада, и Сварог, отец небесный, любовно поглядывает на своих многочисленных детей. В эту ночь, по воле рода отца всего сущего, им всем предстоит узнать, каким будет каждый месяц года. Присутствующие здесь 12 волхвов тем временем готовились к обряду, что проводится только раз в году, чародейные Велесовы святки. И вот стараниями людей среди темноты январского дня чаще северного леса засверкали 4 костра. «Так, все так», негромко говорил сам себе Мороз, обходя дозором все приготовления. «Поставили костры верно. Один на север, другой на лето, третий на восток, четвертый на запад. В каждом костре большое сухое полено. Будет гореть 12 дней и ночей. Разожгли тертым огнем, все верно сделали. Ну, вроде готовы». Мороз кивнул старшему волхву и подошел к роду, возле которого стоял Велес и что-то лукаво, улыбаясь, ему рассказывал. «Ежели будет на то твое позволение, род батюшка, можем начинать». «Начинай, сын мой». Тут род хлопнул в ладоши. Боги и богини вмиг преобразились, чудесным образом превратились в непрерывный обережный круг, опоясывающий снаружи костры и людей. Велес, оставшийся ровно посредине, поднял ко рту руку с березовым рожком и издал длинный певучий звук. Кругом со всех концов послышался стук, лай, цокот, и волхвы поняли, что это лесные жители от мала до велика, все, кто не спит зимой, окружили полянку. Что-то неуловимо изменилось в мире от звуков песни Велеса. Выше стали деревья, ярче засверкал снег, на него словно упала разноцветная радуга. Это небо, вспыхнувшее сполохами, коснулось своим великолепием белоснежного земного покрова. И вдруг полетели полярные совы. Бесшумно пролетая поляну, белыми призраками скрывались они в темных глубинах леса. Ворота Нави открылись. Теперь люди могут говорить с богами и родными предками. Лес улыбнулся в седые снежные усы. Велес, убрав рожок, потирая руки, отступил с середки чародейного круга и исчез с виду. Вперед шагнул старейшина волхвов, седобородый величественный старец, почти неотличимый статью от самих богов, раскидывая руки в благословляющем жесте, обращая вдохновенное лицо к сияющим небесам, запел старинную былину о том, как Велес помог людям узнавать будущее на весь год. «Велеса, батюшку, величаем, многомудрым и славным!» подхватили все волхвы разом. «Гой!» И пока все отвлекались, слушая зачин таинства, Велес отошел к саням, где спали нарушители тайны богов. Легонько притронулся рукой к плечу каждого. Ребята моментально проснулись, но еще не очень-то понимали со сна, как они тут очутились. Велес прижал палец к своим губам, требуя от ребят молчания. «Так, гости дорогие, — прошептал он, — познакомимся. Я Велес. Слышали о таком?» Ребята дружно закивали. Конечно, Велеса знали все. «А как ваши имена?» «Ванька, встань-ка!» — хором ответили оба. «Так Ванька, встань-ка, значит. Интересно. А кто Ванька, кто встань-ка?» Ребята запереглядывались. Потом один, видать, побольчее, пояснил. «А мы всегда вместе. Нас так вместе и зовут. А Ванька, встань-ка, и он тоже Ванька, встань-ка». «Непорядок», — пробурчал бог мудрости. «У каждого должно быть свое имя и своя судьба. Вот ты», — показал он от того, что побойчее. «Будешь Ванька, а ты встань-ка. И запомните, так вас назвал Велес. Только так и откликайтесь». «Так как же тебя зовут?» — неожиданно ткнул он пальцем в парнишку. Тот на секунду замялся, но сообразил и четко сказал: «Встань-ка». «Ты молодец», — похвалил бог и глянул на другого. «Ванька», — выпалил бойко тот. Велес кивнул одобрительно обоим. «Запомнили? То-то. А сейчас, когда с именами разобрались, займемся другим». Он пошарил в санях Деда Мороза и вытащил увесистый мешок. «Это коледовал Мороз Иванович. У него всегда после коледы полные сани припасов. Вы ешьте, но чтоб тихо было. Сейчас вы узнаете тайну богов, каким будет каждый месяц в этом году. Слушайте, запоминайте. Может и пригодится когда. Но рассказывать об этом не советую. Все равно не поверят. Может, внукам, как сказку расскажете, так те всему поверят. А пока сидите тихо. Никто не должен знать, что вы здесь. Меня не подведите». И он вернулся на поляну, встав незримо в круг богов. Продолжение следует. Рама-рама-рама, закружила да в округе все, заворожила Мара-мара-ма, Матерь-рама.